Итак, улица Лопер с одной стороны, авеню Марсо с другой. Я ничего не понимал в производстве медикаментов, и, чтобы как следует вести розыск, должен был изучить механизм предприятия, в котором, включая лаборатории, работает около 300 человек. Разве могу я, всего несколько раз поговорив с мсье Жюлем, судить о направлении его мыслей? Не только он играл важную роль на авеню Марсо. Там был Вирьё, сын основателя фирмы, потом начальники разных отделов, технические консультанты, врачи, фармацевты, химики. Все эти люди распадались на две основные группы, которых грубо можно было бы назвать консерваторами и модернистами. Одни признавали только лекарства, изготовленные по рецептам. Другие предпочитали медикаменты, дающие большую прибыль, которые широко рекламируются в газетах и по радио. Пардон проговорил, с этим вопросом я немного знаком. Жосе, кажется, в глубине души сочувствовал первым, но хотя он и сопротивлялся, его втянули во вторую категорию. Иногда он все-таки противился. А его жена? Она была во главе модернистов. Под ее влиянием за 2 месяца до ее смерти уволили коммерческого директора, ценного человека, тесно связанного с медицинской клиентурой и лютого врага патентованных средств. Это создавало на авеню Марсо и в Сен-Мон-де атмосферу интриг, подозрений, вероятно, ненависти. Но для меня это ничего не прояснило. Мы не могли вести основательные расследования по всем направлениям сразу. Текущая работа продолжает занимать большую часть сотрудников, даже когда возникает сенсационное дело. Я редко с такой остротой чувствовал нашу слабость. В тот момент, когда нужно узнать все о жизни десятка, даже 3 десятков людей, о которых еще накануне ничего не было известно, я располагаю небольшой группой помощников. От них требуется, чтобы они проникли в среду, совсем им незнакомую, и в течение до смешного короткого времени составили себе определенное мнение по данному делу. А ведь ответ какого-нибудь свидетеля, консьержки, шофера такси, соседа, случайного человека, проходившего по улице, может на суде иметь больше веса, чем отрицание и клятва обвиняемого. В течение 2 месяцев я жил с сознанием своего бессилия и все-таки упорно надеялся на какое-то чудо. Адриен Жосе продолжал все отрицать, несмотря на все более сильный натиск судебного следователя. Его адвокат продолжал делать неосторожные заявления в печати. Я насчитал 53 анонимных письма, из-за которых мы побывали во всех районах Парижа и во всех пригородах. Кроме того, пришлось послать поручение уголовной полиции в провинцию. Нашлись люди, которым казалось, что в ту ночь они видели Мартена Дюше в Отее, а одна бродяжка даже утверждала, что отец Аннет, совершенно пьяный, делал ей какие-то предложения у моста Мирабо. Другие указывали нам на молодых людей, которым якобы покровительствовала Кристина Жоссе. Мы проверили все сигналы, даже самые невероятные. И каждый вечер я посылал новый отчет судебному следователю Коммелио, который прочитывал его, пожимая плечами. Среди молодых людей, о которых нам говорили, речь шла об одном малом по имени Пополь. В анонимном письме значилось: «Вы можете найти его в баре «Луна» на улице Шаронны, где его хорошо знают, но они будут молчать, потому что у них у всех совесть нечиста». Автор письма приводил подробности, уточнял, что Кристина Жоссе любила опрощаться, и что она часто встречалась с Пополем в меблированных комнатах возле канала Сен-Мартен. Она купила ему машину —